За день до. Нью-Хэвен, Коннектикут. Три долгих дня молчания от Рика. Незаслуженная плата за желание докопаться до истины. Все наладилось только благодаря тому, что я пообещала оставить это дело и строить жизнь с нуля, с тем же человеком, за которого вышла замуж. Но обещание мое протянуло недолго. Ко мне в руки попала та самая иголка, которая нашлась в стоге сена. Вот только никто, кроме меня, не замечает ее металлический блеск. Прийти к Рику – самоубийство, и только он один способен спасти меня, пустив внутрь или затянуть веревку потуже, сказав, что все кончено. Но я пришла не за прощанием и не за возможностью исправить то, что мы ломали так долго и упорно, а спросить только об одном – поедет ли Рик со мной в Италию, чтобы отыскать нашу дочь. Я могла бы получить недостающие кусочки загадки, если бы еще раз наведалась к Агнес и выбила из нее нужные ответы. Она – начальное звено длинной цепочки, что привела бы меня к Айви. Но я понимала, что она не скажет мне ни слова или вовсе натравит на меня полицию. Что еще хуже, свяжется с Изабеллой и предупредит ее, что я заявилась к ней с лопатой, чтобы начать копать. А меньше всего мне нужно было спугнуть Изи и упустить дочку снова. У полиции в лице безотказного детектива Портера было больше шансов узнать правду, но он отказался провести допрос, откинув меня на несколько шагов назад. Базилика Кьеза, Ди-Сан-Бартоломео в Бергамо стала отправной точкой, откуда следовало начать. Изучив карту Бергамо во всех подробностях, я заказала бронь в отеле Сан-Лоренцо, оплатила билет на самолет в одну сторону и собрала чемодан. Оставалось лишь улететь, но я не могла оставить нас с Риком в неизвестности многоточий. И заявилась к нему вечером накануне вылета, чтобы поставить ту самую точку или продлить ее до бесконечности. Рик не ожидал увидеть меня на закате дня, тем более с чемоданом. Но я отвлекла его внимание поцелуем и предложила поужинать вместе, ведь вкусная еда и вино способны утолить любые обиды. Рик рассказал о деле, о незаконном выселении, а я не чувствовала вкуса жареной рыбы из фреш-остер и думала лишь о том, как рассказать ему, как попросить поехать со мной, как не испортить все окончательно. Поймав меня на задумчивости, Рик замолчал и приподнял бровь. «Ты не слушаешь», — улыбнулся он без капли обиды. «Прости, просто радуюсь тому, что мы снова можем спокойно провести время вдвоем», — соврала я, ведь думала совсем о другом. «Я так рад, что ты здесь. Я тысячу раз хотел позвонить, но не думал, что ты хочешь меня слышать». Я всегда хочу тебя слышать, Рик. Вот он, идеальный момент, чтобы бросить новость и посмотреть, как она запустит круги на воде наших отношений. Но я не осмелилась, потому что Рик произнес: «Хорошо, что ты оставила эту историю с письмом. Я волнуюсь за тебя, Лив». Он придвинулся ближе и согрел теплом своего тела, заодно заморозив холодом слов. «Как только ты хватаешься за какую-то новую безумную идею, ты будто исчезаешь, будто подхватываешь грипп, но отказываешься пить таблетки и есть теплый суп. Но ты здесь». Он посмотрел на меня с любовью всей вселенной в глазах. «А значит, ты сама победила грипп». И я не смогла сказать ему правду. О том, что грипп все еще сидит во мне и высасывает последние силы. Что ни таблетки, ни горячий суп не помогут пойти на поправку. Что я пришла не поужинать, а позвать его с собой в Италию. Вместо этого я решила попрощаться с ним, ведь как только он узнает о моем отлете, то больше никогда не примет назад. Я вцепилась в него губами, переплетая наши судьбы и дыхание с запахом брюта. Хотелось в последний раз насытиться мужчиной, которого любила долгие 10 лет, и близость которого растерялась где-то по пути. Мы не медлили, ведь не занимались любовью уже долгие месяцы, казалось, что наслаждение не сможет ужиться в одном теле с болью. Одежда в одно мгновение очутилась на полу, а мы в спальне, на кровати с незнакомыми простынями, которые успели пропахнуть моим мужем. Я и забыла, каково это чувствовать себя полной чьей-то любви. Нечто похожее пытался мне показать Уэйн, но я не хотела смотреть. Сейчас же я забыла, что душа еще не оправилась от потери дочери и отдала ее Рику целиком. Мы еще долго лежали в объятиях друг друга, пока ночь зажигала звезды за задернутыми шторами. Разговоры в полголоса, тепло тел и близость, которую не всем удается обрести. Все это я оставила там, в постели съемной квартиры, дождавшись, пока дыхание Рика не выровняется, а рука не упадет с моего плеча. Выбравшись из кровати, я беззвучно надела платье, взяла чемодан и вышла из комнаты. Черкнула записку из пары строк и оставила на кухонной столешнице. Уже в самолете я достала фотографию Айви из кошелька и прошептала одними губами: «Я еду к тебе».